храм Артемиды Эфесской. А теперь переместимся на территорию современной Турции, где располагаются сразу два чуда древнего мира, загадочно произнес Саша. Вот и одно из них — храм Артемиды в городе Эфес на побережье Эгейского моря. Это было самое большое святилище в эпоху античности с 127 колоннами, но сегодня осталась лишь одна из них. Строительство данного чуда света начал богатейший царь той поры Крес в VI веке до нашей эры. Однако после возведения храм Артемиды сгорел из-за злостного поджигателя, но его восстановили в еще большем величии в IV веке до нашей эры. Саша, а чему покровительствовала Артемида? В Эфесе она почиталась как богиня плодородия,